Глава 15. Остапов. Албазин. Июнь 2009. Последнюю неделю директор департамента сидел в своем кресле, как на иголках. Бесконечные звонки из Петербурга по различным вопросам накаляли больше, чем криминальные новости Албазина. А ситуация сложилась не слишком благоприятная. В начале года Главное управление исправительных учреждений прислало подготовленные списки досрочно освобождаемых сидельцев и тех, кому вышел срок. Очень большой контингент освобожденных ожидался в трех губерниях – Иркутской, Забайкальской и Амурской. Это означало только одно – всплеск преступности в городах. Готовься ты к наплыву уголовников или не готовься – все одно превентивные мероприятия принесут только разорение выделенного бюджета. Георгий Ефремович уже привычно махнул на это рукой, но для своего давнего осведомителя Фазана дал задание – сообщать ему о любом подозрительном шевелении в бандитских притонах и что оно может значить. Так и жил последние полгода. А что ж звонки? Они как раз волновали больше всего. По закрытой связи из МВД пришла шифрограмма, что один из членов высокородного семейства намерен посетить Албазин. Рекомендовалось содействовать любым действиям со стороны охраны этого лица или его самого. Имя не указывалось, но для контактов давался пароль, который мог сказать только тот, кто имел право допуска к секретным материалам и мог напрямую выходить на директора департамента. Именно этот момент озадачил Остапова. Что за игры ведет министерство? Что за человек прибудет в город? И как обеспечивать безопасность, если не дано прямых указаний, а всего лишь содействие? Ответы на все эти вопросы появлялись не сразу, но они постепенно складывались в картину, в которой не хватало некоторых деталей. Первый фрагмент появился несколько дней назад на утренней планерке, когда заслушивались доклады начальников районных управлений. Всплыла интересная информация о небольшом инциденте на перекрестке Маховой и Лазаревской улиц. Двойное столкновение представительской «Ладоги» и другого легкового автомобиля, причем зачинщиком выступил грузовой фургон, чудом не смяв эти машины в лепешку. Капитан Ежов, присутствовавший на месте аварии, в докладной записке указал, что в Ладоге находились несколько человек, кроме водителя. Лейтенант Еремко, Волхов Валентин Колодин и некая госпожа Тамара Суворова. Причем, что удивительно, лейтенант недавно приехал из Петербурга, где служил в охране великого князя Константина Михайловича. Также из столицы прибыли остальные пассажиры Ладоги. Об этом капитану Ежову сказал лейтенант Еремко, попросив при этом содействия в помощи. Начальник районного отдела майор Зубатик даже не хотел докладывать о таком мелком происшествии Остапову, но, как оказалось, именно оно начало проливать свет на таинственных гостей. Впрочем, после произнесенного имени великого князя все стало ясно. Остапову головной боли прибавилось. Как поступить? Охранять старшую дочь князя Константина, приставив к дому, где она проживает постоянный пост? Но сверху дали четкие указания. Ничто не должно привлечь внимание к сиятельному лицу. А это сиятельное лицо, как доложил майор Зинченко, было еще той прелестницей. Как еще стало известно, бывшая усадьба Кривошеева, сменившая своего хозяина за несколько месяцев до приезда княжны Тамары, превратилась в напичканный электроникой и магическими плетениями объект. Ни одна мышь не проскользнет. Разумная предосторожность, которую Остапов приветствовал. Но ему не давала покоя какая-то несуразность, неправильность в этом факте. Аристократы, что с них взять, могут себе позволить жить даже в шалаше в центре города. Их дело. Но чувство неправильности царапало, пока до Георгия не дошло, что на этой же улице, неподалеку от усадьбы Кривошеева, живет правнук Назарова, из-за которого уже третий год идет тайная и глубинная возня нескольких кланов. И второй кусок фрагмента лег в основу картины. Основательный, такой жирный, от которого Остапову стало плохо. Он не забыл, как моделировал с Полозовым ситуацию, в которой кицеры или их хозяева попробуют подвести к молодому Назарову нужную девицу. Расчет на гормональное буйство парня был оправдан. Клюнет или нет – вопрос времени. Клюнет в любом случае. Но Остапов никак не ожидал, что на самом деле великий князь Константин вмешается в игру. Это был высший уровень, на котором он, директор департамента полиции города Албазина, не имел права появляться. Головы здесь летят направо и налево, без разбора. А свою он не хотел терять. Остапов поступил проще. Он набрал номер Полозова и коротко сообщил, что к найденышу подводит объект. На что потайник также скупо ответил: «Уже знаю». «И откуда, интересно?» В таком случае надо просто делать вид, что ничего не происходит, но при первом же удобном случае отослать Назарова к своему прадеду. Пусть патриарх сам с ним занимается и защищает, если жив еще. Наверное, жив, иначе в имперских ведомостях давно некролог бы тиснули. И все эти обязательно прогнали пару строк. Забрав пиджак с вешалки, Георгий вышел из кабинета, закрыл его на ключ и спустился вниз. Предупредил дежурного, что уезжает по делам на 2-3 часа. Свой мобильный в таких случаях он отключал. Переживут. Он ехал на встречу с Фазаном. Необходимость разобраться в некоторых непонятных вещах, творящихся в городе, заставила его чуть раньше контрольного срока выйти на осведомителя и назначить рандеву на явочной квартире. Ничего не изменилось, как и поведение Фазана. До приезда Остапова он успел выпить несколько кружек кофе и теперь, развалившись в кресле, смотрел какой-то фильм по телевизору. «Сердечко не боишься посадить?» Георгий зашел в комнату, поморщился и распахнул окна в комнате, чтобы хоть как-то выветрить острый пряный запах кофе. «В моем положении бояться надо другого», — флегматично заметил Фазан. «Частенько по краю ходить стал. Слушай, начальник, может, на пенсию отправишь? Устал я, жениться хочу, дом построить, детишек завести». «Какие приятные желания!» – Остапов зачем-то выглянул в окно, скорее для того, чтобы снять с лица маску напряженности и озабоченности. «Вот найдешь мне сменщика, такого же, как ты сам, с печалью, но отпущу». «Значит, не скоро», – констатировал Фазан, правильно поняв слова куратора. Остапов отказался от предложенного кофе, сел в кресло напротив осведомителя, закинул ногу на ногу и кратко очертил сферу своих интересов. «Мне нужны точные сведения и любые слухи, проверенные и даже сказанные по пьяни. По некоторым данным, в городе появились авторитетные воры. Ясно, что они не просто так сюда заглянули. Заниматься с ними будет уголовка, у меня другой интерес. О чем больше всего говорят? Какие приоритетные цели поставлены для братвы? Особенно важно узнать, были у Паханов контакты с представителями аристократических кланов или нет. Если таковые случались, то каковы мотивы и цели?» «Ну, начальник, для одного человека это слишком много», — Фазан, внимательно выслушав Остапова, недовольным не выглядел. «Просто цену себе набивал. Объемы информации действительно могли вызвать легкую оторопь. Осведомитель, пусть даже ловкий, без должной подготовки разветвленной сети личных кукушек не сможет предоставить необходимые данные. Нужно учитывать и постоянную настороженность уголовной братьи, не привыкшей распускать язык, где попало». «Так и я не с пустыми руками даю указания», — усмехнулся Остапов. «Впрочем, ты уже сейчас можешь начать меня радовать. Вижу, есть что сказать». «Да несерьезно все это», — пожал плечами Фазан. «Какие-то странные телодвижения по городу сходу не сообразишь. Обрывки, кончики, недомолвки. Слухи такие. С отсидки вышел якут и в городе уже второй месяц сидит, носа не высовывает. Кукушки нашептали, что на него вышел какой-то волхв из большого клана. Частенько с ним встречается, о чем-то разговаривает. По описанию выходит, что это сам Хазарин. Это не утверждение начальника, мое предположение». «Давай дальше, не отвлекайся», — сердце Остапова предательски засбоило. «Опять Хазарин. Казалось, после истории с архивом он надолго исчезнет с горизонта, но, оказывается, Волхов никуда не думал уходить. Все так же в городе крутится, чего-то ждет. Хотя, надо признать, последний с ним разговор обогатил директор департамента на очень приятную и солидную сумму на счетах». «Угу, о чем базар не скажу. Только после этого якут стал подтягивать к себе ушлых ребят, с кем раньше работал. Самые отмороженные всегда при нем, никуда не лезут, затихарились. Мелкие поручения и задания выполняют приблотненные сявки». «Что именно? Какие задачи им поставлены?» «Будешь смеяться, начальник. Следят за какими-то богатенькими ребятишками. Может, похищение готовят. Опять же, предположение». «Не выяснил, кто это такие?» «Нет. Единственная зацепка, что девчушка из приезжих. Недавно здесь появилась. А парень местный». «Так они не из одной семьи?» «Не-не. Дружат якобы. Любовь-морковь». «Выясни. Что еще интересного из мира слухов?» «Из-за кордона ждут крупную партию радуги. Это магический наркотик». «Знаю, можешь не объяснять», — прервал его Остапов. «Когда, в каком месте?» «Через Амурский выступ не полезут, а вот обходным маневром с востока могут проскользнуть». Фазан с сожалением посмотрел на пустую кружку, в которой остался густой коричневый осадок. «Но часть партии пойдет в Албазин через тайгу. Что-то, возможно, по Амуру вверх пойдет, в Забайкале, часть здесь осядет. Так что через месяц ждите гостей». «Не беспокойся, встретим», — жестко ответил Георгий. Меня чрезвычайно заинтересовали контакты Хазарина с якутом. Очень заинтересовали. Постарайся выяснить мотивы такого теплого содружества». «Да пакость готовят какую-то», — ухмыльнулся осведомитель. «Хазарин якобы уже запустил процесс подготовки, сам что-то натворил. Здесь я не смог ничего узнать. Все молчат, как рыбы». «Или ничего не знают. Хазарин мог и без уголовников справиться», — задумался Остапов. «Верняк», — согласился Фазан. «Еще разговоры идут про какой-то клад. Но это больше среди пацанов уличных. Шнырь по кличке Кол трепался неделю назад, что на Монашьем острове отрыли вход в какое-то подземелье. Сам лично видел, божился. А потом вдруг резко забыл, что сам говорил об этом. Говорит только, что дверь замагичена, духи не дают разрешения открывать ее. Несет, в общем, бред». «А дальше что?» «Дальше ничего. Кто-то решил проверить, так ли это. Ничего не нашли. Весь остров обшарили. Кол теперь репутацию баклана словил. Сам виноват». «Все может быть». Погружаться в размышления Остапов не стал. Потом подумает о странностях. «Меня больше всего волнуют отношения Хазарина с якутом. Покопай в этом направлении». «Постараюсь», — пробурчал Фазан. «Дело рискованное, стоит определенных затрат». «У тебя всегда дела рискованные», — улыбнулся Остапов. «Хотя твоей интуиции доверять стоит. Когда речь заходит о компенсации, ты всегда приносишь мешок подарков. Я на тебя надеюсь». По пути на службу он заехал в местную филармонию и по просьбе жены приобрел два билета на концерт местной оперной дивы. Культурный выход в массы намечался в воскресенье, но Остапов согласился на него, скрипя сердце. Дело было не в проворот, и он собирался посвятить вечер важным бумагам и документам. Ладно, и так почти никуда в последние полгода не выходили. Надо снять напряженность в семейных отношениях, служба не убежит. Прибыв обратно в департамент, первым делом вызвал к себе майора Зинченко без пяти минут подполковника. Нужна была информация его соскорей по некоторым зависшим делам, да и подсказать направление поисков нужно. Потом набрал номер барона Коломенцева. «Здоров, Петрович, как сам?» – проговорил он в трубку, услышав жизнерадостный голос Волхва. «С самого утра сижу и жду твоего звонка, веришь?» «Охотно верю. У тебя же чуйка развита отменно», – улыбнулся Остапов. «Да не сердись, есть дело к тебе. Сможешь сегодня к окончанию работы ко мне забежать? Только не говори, что далеко идти». «Ладно, я на машине подъеду», — сдался Коломенцев. «Фрукты захватить?» «Намекаешь на успокоительный 50 грамм?» «Конечно, приноси. Без толкача не разобраться. Давай, жду к 6. В чем Волх всегда отличался в лучшую сторону, так это в пунктуальности. Как только департамент опустел и все сотрудники разошлись по домам, Коломенцев заглянул в кабинет с большим бумажным пакетом. По-хозяйски зашел, закрыл дверь и поставил ношу на стол. Остапов пожал ему руку. «Давай, присаживайся. Вот тебе нож, настрогай закуски». Сам достал бутылку французского коньяка с двумя хрустальными рюмками, разлил пахучую огненную жидкость. «За нас!» – произнес короткий спич Волхов и первым опрокинул в себя коньяк. Закусил яблоком. «Это тебе презент французы поднесли, небось? Они ж в прошлом году сюда небольшой делегацией приезжали. Обмен опытом, так сказать». «Ага, были такие. В основном их интересовала работа провинциальных департаментов полиции. Они по Транссибу путешествовали от западных границ до Владивостока. Насыщенная, скажу тебе, у них жизнь была. Умотанные все, на лицах так и написано, когда эта пытка огромными территориями прекратится». «Тем не менее, коньячок-то остался», — заметил барон и кивнул на бутылку. «Это сколько же они ящиков с собой везли?» «Страшно представить», — засмеялся Остапов и налил по второй. «Всякий раз, когда ты меня приглашаешь к себе, разговор идет о том странном деле, которое тянется с 93-го года», — прищурившись, сказал Коломенцев. «Неужели до сих пор он не разрешен?» «Как видишь, периодически всплывают странности, которые запутывают дело». «Что сейчас запуталось у тебя, Жора?» «Хочу узнать твое мнение. Что может быть общего у волхва и уголовника?» «Ничего не может быть, кроме интереса первого ко второму», уверенно произнес Коломенцев. «Это аксиома. Уголовник – расходный материал. Я еще ни разу не слышал, чтобы криминальные структуры выходили на волхвов с предложением о помощи. Вот наоборот, сколько угодно. В 75-м году в Астрахани таким образом ликвидировали всю воровскую общину. Кланы Зотовых и Сураевых сцепились между собой за осетровый бизнес. Решили прибегнуть к помощи воров. Тех, если ты изучал этот случай, на Каспии тоже был валом, не меньше 200 боевиков и несколько слабеньких колдунов. Каждый стремился извлечь выгоду. «Помню, изучали это дело в университете», — кивнул Остапов. «Точно, как-то не вспомнил сразу. Клан Сураевых лихо устранил всех конкурентов. Он, кстати, до сих пор является единственным поставщиком икры и осетра на императорский стол. Хотя енисейская рыбка ничуть не хуже». «Она на экспорт идет», — успокоил его Коломенцев, ловко очищая мандарин от кожуры. «Не переживай за купцов и аристов, все при делах. Я так понимаю, у нас в Албазине тоже намечается крупная зачистка?» «Нет, тут что-то другое. В городе якут объявился. Все как обычно. Догляд, контроль, чтобы лишний раз не шалил». Остапов взял в руки бутылку и плеснул в рюмки. А тут к нему Хазарин в гости пришел с каким-то деловым предложением. «Хазарин? Точно?» «По косвенным данным, он. Я не уверен, конечно, но сердцем чую он». «Поставь внешнее наблюдение. Рано или поздно срисуют». «А если та встреча была единственной? Людей отрывать все равно придется. Понимаешь, я не должен этим заниматься, но старый долг висит на мне, и я, как начинающий сыскарь, землю рою носом. А оно мне надо?» «Дай задание молодым ребятам, пусть руку набивают», — посоветовал барон. «Тебе просто контроль над исполнением взять и не дергаться. Есть версии, что хотят провернуть ребята?» «Версия? Похищение. У кого-то появилась дерзкая мысль подоить аристократов за счет детишек». «Как тогда в эту картину вписывается Хазарин? Если это так, то сразу откидываем тех, у кого он служит. Ищем врагов клана, очерчиваем круг жертв». «Но ты же понимаешь, что нет никаких сигналов от людей, которых шантажируют. Все тихо и скромно», — Остапов покачал головой. «Опять себе придумываем проблемы. Может, подождать, когда где-нибудь стрельнет?» «Жора, ты директор уважаемого ужасного департамента полиции города Албазин», — едва ли не торжественно заявил Коломенцев. «Если произойдет какая-то неприятная история, ты можешь сначала снять стружку со своих подчиненных, а потом преподнести им якута на золотом блюдечке. Дескать, осведомители не спят. Учитесь у старого волка, щенки. И ты в авторитете. Только не забудь сделать несколько фото уголовника с Хазариным. Пригодятся для будущих пресс-конференций. Только сначала найди этого уголовника. У него, наверное, своего дома нет, по малинам разным бегает». «Найдем», — уверенно ответил Остапов. «А если я тебя попрошу выделить для оперативного следствия двух стажеров? Им практика необходима?» «Все это ты знаешь», — восхитился Коломенцев. «Ладно, завтра пришлю тебе двух всезнаек. Сам с ними мучайся. Только давай задание внятно, а то они не поймут, что ты от них хочешь». Договорились, вместе вышли из департамента и сели в свои машины. Вот теперь рабочий день закончился точно.